Глава 15. Часть 1. Мия. Не сговариваясь, оба оборотня начинают перевоплощаться. Это довольно быстрый процесс, особенно у состоявшихся взрослых вервольфов, и полностью контролируемый. Лишь малыши могут проделывать перестройку чуть медленней, да еще тогда, когда вторая сущность решит похулиганить и проявить себя. Но в настоящий момент я четко успеваю отследить и прочувствовать каждое изменение, совершаемое в следующую секунду, отщелкиваемую большой стрелкой часов, висящих прямо над раздвижными дверями выхода. Щелчок. Оборотни синхронно склоняют головы, не сводя друг с друга глаз. Щелчок. Все мышцы напрягаются и сжимаются пружиной. Щелчок. Сквозь тела выступают еще прозрачные волки, практически невидимые человеческим глазом. Щелчок, словно прорывая телесную оболочку, вторые сущности выпрыгивают наружу. Щелчок, оба волка стоят друг напротив друга. Один светло-серый, с подпалинами, лощеный, поджарый, но крупный, на плотных массивных лапах. Второй — коричневый, на полголовы выше первого, заметно мощнее и грузнее его. Левое ухо разодрано. Щелчок. Звери одинаково пригибаются к земле, вздыбливая шерсть и щеря зубы. Доброска секунда. Обоюдный злой рык оглушает. Я замираю, совершенно теряясь и боясь вдохнуть. Ощущаю себя полностью дезориентированной, глупой самкой, не понимающей, что делать. Оставаться человеком или оборачиваться волчицей? Бегают по кругу всполошенные мысли. Нельзя показываться, а мешку раздерут. Рыкает уверенно Серебрянка. И я в первую секунду думаю, что она испугалась, но потом... Маленький серебристый комочек, еще совершенно не умеющий держаться на неокрепших лапах, и лишь тихонько и сладко попискивающий, смешно шевелит носиком, явно принюхиваясь. А потом приоткрывает мутные темно-серые с синими крапинками глазки и смотрит на меня так серьезно и по-взрослому, как Райден, его отец. «Что это?» Задаю вопрос волчице, но уже и сама знаю на него ответ. Луна-матушка от души благословила нашу пару, подарив первую же ночь волчонка, обещающего стать непременно не просто альфой, а одним из сильнейших двуликих, потому как лишь избранные покровительницы оборотни могут являть свой образ родителям, и то только со второй недели после зачатия. А тут и суток не прошло. Наш мальчик очень силен. Урчит Серебрянка довольно. Да, но это будет потом. А сейчас лишь от меня зависит, увидит ли мой крошка с собственными глазками восход луналикой на небосвод. Отвечаю мысленно волчице и переключаюсь на происходящее в кафе на заправке. Перевоплотившиеся волки делают полушаг друг от друга, приседая на задние лапы, а это значит, что оба готовятся к прыжку. «Беги!» Посылает мысленный приказ мне Чак, полностью концентрируясь на противнике. «Я попробую их задержать!» И этим вызывает дикий смех главаря северо-западной шайки, а также оставшегося в обличии человека-великана с гнилым зубом. «Идиот!» Тут же просвещает моего защитника волк, готовый броситься в бой. «Ты же перевоплотился, поэтому тупая человеческая самка тебя не понимает. Лишь глупо хлопает своими глазищами. Скажи ей прощай, мальчишка, потому что Джеб схватит ее быстрее, чем пройдет минута». «Это точно, Жух», — ухмыляется тот, кого назвали Джебом, почесывая пузо и наклоняется так, словно сейчас сделает шаг в мою сторону. Она же медлительная и тупая, как пробка. «Я не позволю!» — рычит Чак, загребая передней лапой. «Схватить ее!» — раздается мысленный приказ бандита, и одновременно с этим волки бросаются друг на друга, норовя первым вцепиться в шею, чтобы перегрызть сопернику горло. Звериный рык, клацанье зубами и рокот оглушают. Истерический визг и грохот от опрокинутой со столика посуды, где все это время сидели две брюнетки, обожающие симпатичных мужчин, заставляя Джеба чисто механически обернуться на шум. Этим моментом я и пользуюсь, со всех ног бросаюсь в сторону проема, над которым горит зеленым цветом обозначение мужского и женского туалетов. Ничего лучше все равно придумать не в силах. Люди меня от вервольфов не защитят. На улице те же самые бандиты, значит, помощи от них не дождаться. Скорее наоборот. А вот туалет непременно запирается на щеколду, что позволит мне выиграть хоть немного времени. Успеваю заскочить в последний момент, так как бугай двуликий, кажущийся неповоротливым медведем, на деле оказывается очень стремительным и настигает меня практически сразу, хватая за длинный подол. Спасибо серебрянке, добавляющей сил. Как только мерзавец дергает за одежду назад, она резко рвется вперед, и платье с громким треском разъезжается и остается в руках верзилы. Забегаю внутрь и, захлопнув дверь, сразу ее блокирую. Фух! Успела за доли секунды. Что сказать? Везет мне сказочно. Только отдышавшись, понимаю, что санузел мог быть занят, и тогда мой подвиг оказался бы напрасным. Подхожу к раковине, на удивление вполне чистой и белоснежной, и опираюсь ладонями о края. Матушка Луна, спасибо тебе за помощь и пошли благословение тому, кто решил поставить здесь такие массивные железные двери. Выдыхаю мысленно и стараюсь успокоить колотящееся сердце. Правда, сделать это до безумия сложно. Дверь то и дело сотрясается под мощными ударами оборотня. «Никуда, кукла, не денешься!» — раздается приглушенный изоляцией мерзкий хохот Джеба. «Пусть ты и тощая девка, но даже тебе в ту форточку, что есть в туалете, не вылезти!» Прислушиваюсь к фразе и сразу оборачиваюсь, ища то, о чем он говорит. Это точно. Я не пролезу. Делаю вывод, глядя на окошко в 20 на 20 сантиметров. А вот моя волчица сможет. В душе поселяется робкая надежда и на губах дрожащая улыбка. Непременно. Рыкает серебрянка, готовая на все, чтобы спасти малыша. Часть вторая. В закрытом помещении есть свои плюсы и минусы. Во-первых, даже с силой двуликих выбить цельнометаллическую основательную дверь не получается. Проверено Джебом. Во-вторых, у меня есть вода и уборная, а значит, основные проблемы решены. Я могу перевести дух, пусть ненадолго, но все же и обмозговать ситуацию, как действовать дальше. На этом плюсы заканчиваются. А дальше вылезают минусы. Потому как бандюганы могут оказаться перестраховщиками и решить поставить одного из своих подчиненных сторожить окошко с той стороны. Почему нет? Вдруг подумают, что я, вся обмазавшись мылом, попытаюсь пролезть в форточку. Или они найдут отмычку, ключ-карту, чудо-магнит, не знаю, разблокиратор засовов. А еще догадаются шантажировать Чаком. За него я безумно переживаю. Звуков боя отсюда совершенно не слышно, и это нервирует. Молодой парнишка, пусть и немного старше меня, однозначно слабее этих мордоворотов, способных его загрызть. Да, если даже ему чудом посчастливится их обыграть и увернуться, в чем я очень сомневаюсь, так на улице еще три здоровенных детины поджидают. В первый раз за все время жалею, что не имею средств связи. иначе не побоялась бы набрать Райдена и попросить прийти на помощь моему отважному защитнику. «Мия, думай в первую очередь о малыше и о себе», — рыкает Серебрянка, приводя в чувство. «Наши приключения еще далеко не закончились, и мы все так же близки к трагедии. Нужно поскорее выбираться и уносить отсюда ноги. Моя волчица права». Приподнимаюсь с крышки унитаза, на которую уселась, даже не заметив как, и умываю лицо. Холодная вода освежает и придает сил. А они мне в скором времени ой как понадобятся. «Милая, ты понимаешь, что тебе придется выложиться даже не на 100, а на все 200, а может и 300%. Обращаюсь ко второй сущности. Я не подведу. Сталь в голосе моей девочки восхищает. Чак говорил, что это нейтральные земли, граничащие с северо-западным пределом. Нам же надо бежать на север, как и планировали раньше, подальше от Винса и этих бандитов. Только не к волкам, а на границу с людьми. Там запрячемся так, чтобы ни один оборотень нас не нашел. Раскрываю свои мысли. А Райден? Задает больной вопрос Серебрянка. Не знаю, милая, что и сказать. Он не хотел такую пару, как я, не поверил моим словам, но Луна решила иначе. Боюсь, это его разозлит, потому что с другой волчицей, пока я жива, ему ничего не светит. Я убеждена, что нашему истинному что-то помешало нас почувствовать, иного быть не может. Уверенность и только уверенность в голосе волчицы поражают. Все же я не настолько доверяю инстинктам, как моя девочка. Вот увидишь, он доберется до правды и придет к нам. Вновь никаких сомнений. Надеюсь, придет не чтобы отнять и забрать себе малыша. Содрогаюсь от появившейся в голове мысли. Иначе я сама перегрызу ему горло, даже будучи человеком. Мия, ты истинная. Он даже рыкнуть на нас не сможет. Не придумывай. Да и вспомни, как Альфа смотрел жадно, даже считая тебя обычной человечкой. Фыркает довольно моя проказница, растягивая волчий оскал в улыбке. Надеюсь, матушка Луна тебя услышит, Серебрянка. Сдаюсь, не собираясь больше спорить. Раздевайся, Мия. Нам пора уносить ноги. Время поджимает. Соглашаюсь и начинаю действовать.